Боковые камеры нижнего уровня гробницы. Западная М и восточная О камеры также связаны с дуатом с отсылками к священным местам в реальных географических локациях. Примечание. Хейке Шмидт рассматривает боковые камеры как воплощение мистических мест. В частности, западная боковая камера М воплощает собой гробницу Осириса в Абидосе. Смотри, Шмидт, гробница Нефертари. САК-22, 1995, страницы 254-256. Для начала рассмотрим эти камеры в отдельности. Вход или коридор L в западную камеру M украшен изображениями богинь Уаджит и Нехбет на корзинах, которые стоят на паре символов Джет. Здесь важно отметить, что элементы защитной формулы богини передают Нефертари, декламируя их. Рисунок 255. Коридор L, стена L2, 57 на 198. Богиня Нехбет слева, стена L1, 59 на 199. Богиня Уаджит справа. Подпись с изображением богини Нехбет. Синий шрифт. Слова, сказанные Нехбет, белой города Нехена, владычицей неба, госпожой всех богов. Дает она жизнь, незыблемость, благополучие, здравие твое. Все это сопутствует ей. Подпись с изображением богини Уаджит. Синий шрифт. Слова, сказанные Уаджит, владычицей Пе и Деб, владычицей неба, госпожой всех богов. Дала я тебе жизнь, незыблемость, благополучие и здравие твое. Все это сопутствует ей. Западная камера М тесно связана с богом Осирисом. Здесь изображена его гробница в Абидосе, рисунок 262, и божества, связанные с погребением, рисунки 258-259, а также Нефертари в образе мумии, рисунок 256 справа. Изображение мумий в усыпальницах, за некоторыми исключениями, редкое явление. Например, здесь, в этой камере, оно уместно, потому что ассоциируется с Осирисом в его важнейшем культовом центре, его гробнице, поэтому царица только здесь изображена в таком виде. Египтяне старались изображать мумифицированное тело как можно реже, поскольку страх быть затянутым в бинты мог препятствовать их свободному перемещению в загробном мире. Здесь же один из богов передает Нефертари царскую власть Атума, что говорит о высочайшем статусе царицы, равной самому царю. Смотри текст ниже. Рисунок 256. Западная камера М, стена М4, 72 на 197, Джед слева. Стена М1, 18 на 197, титулатура Нефертари в центре. Стена М2, 39 на 196, мумия Нефертари справа. Восточная сторона этой камеры украшена различными элементами декора. На стене М4 изображен Джет, держащий в руках скипетры Уаз, опоры неба. А на его запястьях висят символы жизни Анх. Здесь Джет можно также соотнести с богом Осирисом. На узком простенке М1 написаны титулатура и имя Нефертари. Синий шрифт. Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меретенмут, правогласная у бога великого. На стене М2 царица изображена в форме мумии, а перед ней написаны ее титулатура и имя. Синий шрифт. Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная. За ней защитная формула, синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ей все, подобно Ра. Рисунок 257. Западная камера М, стена М2, изображение Нефертари в форме мумии. Южная стена М3 украшена изображениями трех божеств — Имсети, Дуамутеф и Сида, сидящих на корточках на общей с мумией царицы циновке. Каждая из них держит в руках символ жизни. В первом столбце иероглифический текст развернут в их сторону и гласит, синий шрифт: Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной, владычицей обеих земель Нефертари Меретенмут правогласной. Такому приему написания этого столбца текста я не смог найти объяснение, учитывая стиль противоположной стены. Смотри далее. Рисунок 258. Западная камера, М, стена М3, 241 на 191. Сыновья Хора и Исида. Затем идут подписи и речи каждого из изображенных здесь божеств. Сопроводительные тексты Имсети. Синий шрифт. Слова, сказанные Имсети. «Пришел я, чтобы быть защитой твоей. Укрепил я твой дом вечности. Дал я тебе место в земле священной». Сопроводительные тексты Дуамутефа. Синий шрифт. Слова, сказанные Дуамутефом. «Осирис, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Бога Великого. Дал я тебе царствование Атума». Слова богини Исиды. Синий шрифт. Слова, сказанные Исидой Великой, владычицей неба, госпожой всех богов. «Дала я тебе сияние Ра в небе». Позади нее защитная формула. Защита и жизнь, незыблемость, благополучие и здравие сопутствуют ей все, подобно Ра. На противоположной стене М5 также показаны трое божеств. Хэпи, Кебехсенуэф, Нефтида. Каждая из них держит в руках символ жизни Анх, и все они сидят на циновке с изображением символа Джед. Здесь также примечательна надпись, расположенная перед богами. Синий шрифт. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной, владычицей обеих земель Нефертари Меретенмут, правогласной. Здесь текст имеет то же направление, что и дальнейший на этой же стене, в отличие от стены М3. Рисунок 259. Западная камера, М, стена М5. 244 на 195. Нефтида и сыновья Хора. Как и на стене напротив, каждое божество подписано и имеет свою особую речь. Сопроводительные тексты Хэпи. Синий шрифт. Слова, сказанные Хэпи. Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная. «Дал я тебе место во главе в Игерет». Тексты Кебехсенуэфа. Синий шрифт. Слова, сказанные Кебехсенуэфом. «Пришел я, чтобы быть защитой твоей, Нефертари Меретенмут. Дал я тебе бесконечность в земле священной». Слова богини Нефтиды. Синий шрифт. Слова, сказанные Нефтидой, владычицей неба, госпожой всех богов, оком Ра, которой нет равных, госпожой обеих земель Хора, той, которая соединяется с престолом в западных горах. «Дала я тебе место в некрополе». Позади нее защитная формула. Синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость, благополучие и здравие сопутствуют ей все, подобно Ра каждый день. Кульминационным моментом программы росписи западной камеры М является изображение святилища на западной стене М6, которую венчает голова Осириса. Здесь ее изображение весьма интересно. Дело в том, что в этом месте каменотесы не вырубили выступ, а оставили его немного выпирающим из основной плоскости стены, и таким образом голова владыки Дуата оказывается изображена в трехмерном пространстве. Здесь же по всей ширине выписан текст, синий шрифт. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной, владычицей обеих земель, госпожой Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меретенмут, правогласной у Бога Великого. Рисунок 260. Западная камера М, стена М6. Рисунок 261. Западная камера М, стена М6. Выступающая голова Осириса. Основываясь на параллелях с текстами 17 главы Книги мертвых, это святилище можно интерпретировать как воплощение гробницы Осириса в Абидосе. Иконографически сопоставимый мотив известен из текстов 5 часа ночи книги Ам-Дуат, в котором голова богини Исиды закрывает пещеру бога Сакара. Эта область описана здесь следующим образом. Имя пещеры этого бога — Запад. Саккар, в свою очередь, входит в синкретическую связь с богом мертвых. Таким образом, изображение святилища по аналогии сравнимо с пещерой, а присутствие Саккара можно рассматривать как характерную черту гробницы Осириса. Рисунок 262. Западная камера М, стена М6, 239/178. Изображение гробницы Осириса в Абидосе. В гробнице Нефертари передняя часть святилища также показывает изображение двух сыновей Хора — Имсети и Дуамутефа, фигуры которых обрамлены тремя центральными колонками текста справа налево — синий шрифт. Изречение. Почтенная у Имсети Осирис, супруга царская Нефертари Меретенмут. Изречение. Почтенная у Анубиса Осирис, супруга царская Нефертари Меретенмут. Изречение. Почтенная у Дуамутефа. Осирис, супруга царская Нефертари Меретенмут. По обе стороны от трех центральных текстов дважды изображено божество с головой Ибиса. Основываясь на аналогичных сценах из других источников, их можно идентифицировать как изображение бога Тота, который держит длинный иероглиф «Ночь». Сопроводительная надпись его изображения справа, синий шрифт. «Слова, сказанные тебе севером. Умиротворен я этим, Осирис, владычица обеих земель Нефертари Меретенмут». Надпись за его левым изображением, синий шрифт. «Слова, сказанные тебе югом. Умиротворен я этим, Осирис Нефертари Меретенмут». Над тотом и святилищем по обеим сторонам изображен символ Ока Хора, который можно отождествить с исцелением поврежденного глаза божества. Оно символизирует целостность мумии и возрождение умершего. Таким образом, все изображение можно идентифицировать как виньетку 161 главы книги мертвых. Примечание. В гробнице Нефертари 161 глава книги мертвых сильно сокращена. В ее полной версии в основе композиции лежит изображение Тота, раскрывающего небо, повторяющееся 4 раза для каждой стороны света. Текст включает подписи к этим изображениям и призван обеспечить дыхание и жизнь умершего, как Ра, а не погружение в воду, как в случае с земноводной черепахой. Квирк, выходящий на дневной свет. Лондон, 2013 год, страница 393. Ее изречение описывает с одной стороны победу бога Солнца над врагом в виде черепахи, а с другой обещает целостность тела Осириса. Примечание. Нильская черепаха в мифологических текстах упоминается как враг бога Ра, ведь она способна замедлить ход Солнца. Под самим святилищем можно увидеть фрагменты изображения полозьев салазок, которые использовались для перевозки саркофага и ящика для каноп во время похоронной процессии. Таким образом, на этой стене должна быть изображена длинная сторона саркофага Нефертари, как предполагает сопоставимая сцена в одной из других гробниц в долине Цариц. В пользу такого отождествления говорит украшение фронтона, на котором изображены две противоположно расположенные кобры, уреи. Они имеют ту же внешнюю форму, что и кобры в спуске Иу, и, вероятнее всего, воплощают богинь Нехбет и Уаджит. Образно говоря, вся эта композиция служит для приравнивания погребальной камеры и саркофага Нефертари к гробнице Осириса. Ассоциативная идентификация саркофага как гробницы Осириса подразумевает в то же время мифическое местоположение, которое включает в себя эта западная камера М, как место захоронения владыки Дуата. Это не что иное, как Абидос. Здесь отсутствует изображение Нефертари в человеческом обличии в качестве Адаранта, как на стенах С7 и С11 вестибюля С в верхнем уровне. Нефертари показана в мумифицированном обличии и отождествляется с Осирисом, а все встречающиеся в росписях божества, вероятно, с самой царицей. Помимо сыновей Хора, к ней примыкают Исида и Нефтида. В свою очередь, на стене М6 изображены не столько боги, сколько гробница Осириса в Абидосе вместе с богами. Все вышеперечисленное также подтверждает гипотезу, выдвинутую при описании стены С7, рисунок 170, вестибюля С, верхнего уровня гробницы. Вход или коридор Н в восточную камеру О также украшен изображениями богинь Уаджит и Нихбет, как и противоположный коридор Л в западную камеру М. Но здесь сопровождается меньшим количеством текста. Стоит отметить важную деталь. Расположение образов богинь строго канонично. И в обоих коридорах Уаджит изображена на южной стороне, а Нихбет на северной. Рисунок 263. Коридор Н, стена Н1, 47 на 172. Богиня Нихбет слева. Стена Н2, 53 на 172. Богиня Уаджит справа. Текст рядом с изображением богини Нихбет, Н1. Синий шрифт. Нихбет белая, города Нихена, владычица неба, госпожа обеих земель. Текст рядом с изображением богини Уаджит, Н2. Синий шрифт. Уаджит, владычица Пе и Деп, владычица неба. Восточная стена О6 восточной камеры О украшена большой фигурой Нут, рисунок 266. На северной стене О3 изображена Нефертари, восхваляющая богиню Хатхор, представленную в образе коровы, которая приходит с запада, рисунок 267. Примечание. Эрик Хорнунг интерпретирует это как адаптацию книги «Небесной коровы» для гробницы царицы. Смотри, Хорнунг, «Долина царей», Нью-Йорк, 1990, страница 186. На южной стене О5 царица показана восхваляющей Исиду и Анубиса, рисунок 269. Рисунок 264. Восточная камера О. Стена О4, 48 на 177, Джет, слева. Стена О1, 27 на 177, титулатура Нефертари в центре. Стена О2, 71 на 177, Джет с символами царской власти в руках, справа. Западная сторона этой камеры декорирована различными элементами. На стене О4 изображен Джет, не имеющий каких-либо особенностей. По обеим его сторонам написаны титулатура и имя Нефертари, синий шрифт. Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель Нефертари Меретенмут, правогласная у бога великого. Здесь Джет олицетворяет царицу. Узкий простенок О1 также содержит имя и титулатуру царицы. Далее текст переходит на стену О2 с изображением еще одного символа Джет с человеческими руками, держащими символы царской власти. Синий шрифт. Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, Джеда Благородного, Бога Великого. Примечание. За основу для реконструкции этой стены взят рельеф из гробницы Сети I в прорисовке. Бертон, «Долина царей». Нью-Йорк, 1990, страница 133, чертеж 91. Справа от изображения Джеда Благородного написана защитная формула. Синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ему, ей, все навечно. Примечание. Изначально одним из эпитетов Птаха был «благородный Джед». Позднее Джет стал частью культа Осириса, и его стали ассоциировать с его позвоночником. В защитной формуле нет точного указания местоимения, хотя оно должно быть. Таким образом, эту защитную формулу предположительно можно применить как к богу Осирису, так и к явно отождествленной с ним Нефертари в образе Джет. Здесь Джет, вероятно, олицетворяет Осириса, что позволяет увидеть в этих сценах отождествление Нефертари с владыкой Дуата. Рисунок 265. Восточная камера О. Стена О6. Восточная стена О6 сохранилась очень фрагментарно. В достаточной степени уцелела лишь левая ее часть. Использованную здесь композицию а также другие стены камеры можно восстановить по архивным фотографиям начала 20 века, рисунок 265. На данной стене изображена богиня Нут с распростертыми руками-крыльями, над которыми приводится надпись, синий шрифт. Слова, сказанные Нут, великой матерью Бога, владычицей неба, госпожой всех богов, когда дает она жизнь и благополучие на веки вечные. Рисунок 266. Восточная камера О, стена О6, 222/178, богиня Нут. Слева от Нут выписано изречение о том, что богиня дала царице. Синий шрифт. Изречение. «Дала я тебе жизнь, незыблемость и благополучие все навеки вечное». Серый шрифт. «Изречение, дала я тебе всю радость для тебя. Изречение, дала я тебе сияние Ра в небе». Синий шрифт. «Изречение, дала я тебе могущество все для тебя. Изречение, дала я тебе срок жизни Ра». Справа от богини написаны титулы и имя самой царицы Нефертари. Синий шрифт. Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, владычица очарования, сладостная любовью, та, которая занимает место в храме Амона, Нефертари Меретенмут, правогласная у девятерицы богов великой, которая находится в земле священной и которая находится в Осирисе, боге великом. Как видно из текстов, здесь упоминается титул царицы, связанный со жречеством храма Амона. Благодаря ему можно проследить связь этой камеры с еще одним важным религиозным географическим центром — Карнакским храмом. На северной стене, О3, была изображена Хатхор в облике коровы в короне Анеджти и с солнечным диском на голове. Над спиной богини располагался крылатый картуш с именем царицы Нефертари, которые сопровождали надписи синим шрифтом. «Дана жизнь подобна Ра». Фигуру же самой богини сопровождал текст, синий шрифт. «Хатхор, находящаяся во главе у Осет, госпожа пустыни западной, владычица неба, госпожа всех богов, око Ра, которая в его диске». Перед ней надпись. Синий шрифт. «Дала я тебе место в земле священной». Позади нее защитная формула. Синий шрифт. «Защита и жизнь, незыблемость, благополучие и здравие сопутствуют ей все подобно Ра». Рисунок 267. Восточная камера, О, стена, О3. 231/177. Нефертари приветствует Хатхор корову. По мнению Хейке Шмидт, благодаря подписи возле Хатхор можно предположить, что она выступала в качестве персонификации фиванского некрополя. Связанная с этим культовым образом богини, воплощенной в образе коровы, идеи возрождения отображены в 186 главе. Многие папирусы книги мертвых и настенные росписи гробниц содержат изображение коровы, выходящей из горы, которую можно рассматривать здесь как аллюзию на фиванский некрополь. Тело коровы и гора сливаются в единое целое, тем самым символически показывая погребение умершего и его последующее возрождение через чрево богини Хатхор. Собственно, процесс рождения был связан со скальным гротом в долине Цариц, который также тесно ассоциирован с Хатхор. Подобно тому, как сама гора представляется телом коровы, вход в грот воплощал ее утробу, из которой во время редких ливней вытекала амниотическая жидкость, символически указывающая на возрождение погребенного здесь человека. Такая идея иллюстрируется некоторыми виньетками, изображающими корову, выходящую из горы и зарослей папируса, которая, в свою очередь, также можно отождествить с фиванским некрополем как местом возрождения и мифическим Хемфисом, где Исида родила и воспитала своего сына Хора. Особенно яркой иллюстрацией этой сцены может послужить рисунок из папируса писца Ани, рисунок 268. Богиня Хатхор, выходящая из западной горы, фрагмент папируса певицы Амона Мешареду Исебек. 21-я династия, Туринский музей. Здесь же в тексте упоминается око-ра, которое можно отнести к другой концепции инобытия. Этот термин отражает миф о небесной корове. Считалось, что солнце было рождено в виде золотого теленка небом, которое представлялось огромной коровой с рассыпанными по всему ее телу звездами. Еще тексты пирамид говорят о Ра, золотом теленке, рожденном небом. А позднейшие изображения показывают эту небесную корову с плывущими по ее телу светилами. Упоминание о небесной корове сохранилось и в тексте, повествующем о том, как непосредственно после появления на свет солнечный младенец сел на спину небесной коровы Мехет-Урет и поплыл по горизонту. Та же небесная корова встречается и в мифе об истреблении людей. После их возмущения против состарившегося солнечного бога, который решил удалиться от управления миром, превратилась богиня неба Нут в корову и поместилось величество бога Ра на ее спине. Вся композиция росписи стены О3 в гробнице Нефертари может показать слияние 186 главы Книги мертвых с царскими представлениями о загробной жизни в том виде, в каком они описаны в Книге небесной коровы, теоретически недоступной частным лицам. Эта двойная интерпретация богини Хатхор также может подтвердиться тем, что рассматриваемая сцена из Книги мертвых изображена на севере соответствующей ей ритуальной оси север-юг, на которой, с точки зрения архитектуры, располагаются и сцены Книги небесной коровы в гробнице Сети I, КВ-17. Перед богиней Хатхор стоит царица в белом платье, плессировка которого ярко выражена и изображена четкими темными контурами с детально прорисованными браслетами на запястьях. Примечательна и прическа царицы. Возможно, это плессированный парик, завершающийся маленькими косичками на конце. Нефертари стоит перед парой жертвенников в позе адорации, а над руками царицы выписаны ее титулатура и имя, синий шрифт. Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель Нефертари-Меретенмут, правогласная у бога западного, то есть Осириса. Между богиней Хатхор и Нефертари стоят пара жертвенников с различной зеленью. Слева имеется подпись, синий шрифт. «Давание свежей зелени разной, прекрасной для Ка твоего». Свежая зелень здесь может быть ассоциирована с молодостью. За спиной царицы защитная формула, синий шрифт. «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ей». На южной стене О5, как и на стене напротив, изображена царица в таком же образе, но с тем отличием, что голова ее теперь увенчана короной Шути. Нефертари стоит перед жертвенником с красными хлебами в позе почитания перед Анубисом и Исидой. Примечательно, что престол Анубиса стоит на циновке, а престол Исиды — на земле. Возможно, это ошибка художника, сделанная вследствие спешки. Рисунок 269. Восточная камера, О, стена, О5, 227/176. Нефертари восхваляет богов Анубиса и Исиду. Текст рядом с изображением Анубиса гласит, синий шрифт. «Анубис, бог великий, предстоящий ковчегу бога, владыка истины». Начертание иероглифических знаков здесь нетипично для общего стиля гробницы и выдает спешку мастеров. Текст, сопровождающий Исиду. Синий шрифт. «Исида, великая владычица неба, госпожа всех богов». Надпись рядом с царицей. Синий шрифт. «Осирис, супруга царская главная, супруга бога, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, владычица обеих земель Нефертари-Меретенмут, доживет она правогласная у Осириса, бога великого, владыки Запада». На заметку. Учитывая стиль изображения платья царицы, а также начертания некоторых иероглифических знаков, можно предположить, что эту стену восточной камеры О5 делали совершенно другие мастера и или работу над ней проводили в спешке. Если рассматривать программу росписи восточной камеры О в комплексе, можно сделать следующие выводы. Здесь Нефертари приветствуют Исида и Анубис, в некрополе, символически отраженном богиней Хатхор в образе коровы, которая, в свою очередь, ассоциируется с оком Ра, или небесной коровы, которую можно отождествить с богиней неба Нут. Она, в свою очередь, дарует царице все качества солнечного бога, смотри тексты выше. А изображение крылатого картуша над богиней Хатхор рассматривается как метафора божественного подобия царя, поскольку данный элемент здесь занимает место солнечного диска. Рисунок 270. Вид на погребальную камеру К из западной камеры М. Теперь рассмотрим западную М и восточную О камеры в совокупности и проведем несколько интересных аналогий и интерпретаций между росписями в обоих помещениях. Во-первых, немаловажным является их географическое расположение. В западной камере М изображено место погребения Осириса, Абидос. В восточной камере О изображено место рождения Хора, мифический Хеммис. Поскольку Солнце в подземном мире проходит с запада на восток, здесь показано движение к возрождению и выхождение светила из западной камеры М в восточную камеру О по географической оси север-юг. Рисунок 271. Богиня Нут на внутренней стороне крышки саркофага царя Мернептаха. 19-я династия. Каирский музей. Во-вторых, если смотреть на противолежащие друг другу боковые камеры О, М, то можно заметить, что Нут, О6, символически простирает свои крылья над местом погребения Осириса в противоположной камере М6, а также над изображением мумии Нефертари, М2. Это изображение соответствует образу богини на внутренней стороне крышки саркофага, рисунок 271. И таким образом Нут защищала мумию, закрывая ее собой. Рисунок 272. Ритуальная ось север-юг и направление взора с восточной стороны саркофага. Здесь на основе прочих параллелей можно выдвинуть еще одну гипотезу. Если рассматривать боковые камеры ОМ со стороны ритуальной оси север-юг, можно заметить, что западная камера О будет располагаться на ритуальном севере, а восточная камера М — на юге. При этом в камере О можно увидеть связи с северным небом и с мифическим местом Хеммис, выраженное через богиню Нут и через богиню в облике коровы Хатхор соответственно. В то же время в камере М можно найти аллюзию на южную гробницу Осириса в Абидосе. Архитектурное расположение этих двух камер друг против друга на некотором расстоянии позволяет ассоциировать их с паломничеством в различные культовые центры, хотя явные указания на него отсутствуют. Стремление египтян к преемственности с более ранними обрядами погребения и обычаями выразилось в использовании подобных неочевидных архитектурных решений. Рисунок 273. Вход в западную камеру М слева и вход в восточную камеру О справа. Вход или коридор П в северную камеру Ку традиционно украшен царскими кобрами. Несмотря на то, что богини не подписаны, по канонам египетского искусства и аналогиям из гробницы Нефертари, можно сделать вывод, что слева изображена Нехбет, а справа — Уаджит. Рисунок 274. Коридор П, стена П1, 69/174. Богиня Нехбет слева. Стена П2, 69/173. Богиня Уаджит справа. Они обе и парно охраняют картуш с именем царицы Нефертари Меретенмут. Стиль исполнения и иконография здесь такие же, как в коридоре H на стенах H1, H2. Однако корзины выполнены уже желтым цветом, символизирующим золото, и стоят на одноименном знаке. Такая особенность указывает нам, что золотыми уже являются и богини, и имя Нефертари. В свою очередь, это говорит о том, что данный вход ведет в золотую, сакральную камеру, программа росписи которой показывает перерождение царицы в инобытии. Росписи северной камеры, Ку, очень отрывочны. и состоят из отдельных небольших фрагментов. Хорошо сохранилась фигура Исиды и едва заметный фрагмент картуша царицы на южной стене, Q3, рисунок 275. На северной стороне, Q5, сохранился фрагмент изображения богини, кисть руки с крылом, защищающей картуш Нефертари. На стене, Q2, изображены Серкет и несколько пар ног мужских божеств, рисунок 277. Реконструкция и переводы текстов этого помещения основываются на аналогичных примерах. Здесь я предлагаю относительно вольный перевод и свою интерпретацию этих текстов для того, чтобы выдвинуть соответствующую рабочую гипотезу, отразить ее содержание и расшифровать идею и назначение северной камеры Ку в контексте всей гробницы и комплексной программы росписей. Рисунок 275. Северная камера Ку, стена Q3. 149 на 174. Богиня Исида. На стене Q3 сохранилось лишь фрагментарное изображение Исиды. Возможно, роспись и надписи здесь отражали 16 главу Книги мертвых. Композиции и комплекс сакральных символов изображений 15 и 16 глав позволяет рассматривать эти сцены вне зависимости от текста как самодостаточные визуальные гимны Солнцу, в двух важнейших, ключевых фазах его суточного движения — на восходе и на закате. Не стоит забывать, что земной заход за линию горизонта означал появление светила в загробном мире и наоборот. Основной целью включения подобных солярных сюжетов в Книгу мертвых было желание обеспечить посмертное перерождение человека, уподобляющегося Солнцу, каждое утро возрождающемуся во мраке и на бытия в обновленной, юной форме. Этого же жаждал и египтянин. Выйти в день — основная, титульная задача комплекса текстов, сегодня именуемых Книгой мертвых. Возможные надписи этой стены над богиней Исидой. Серый шрифт. Исида Великая, Мать Бога, Нефертари Меретинмут, правогласная. Дает она истинный голос в Раситау. Над Нефтидой серый шрифт. Нефтида, сестра Бога, Нефертари Меретинмут, правогласная. Дает она место в земле священной. Вероятно, эта часть изображения является фрагментом композиций, изображенных на стенах А1 и Б1. В некоторых папирусах эти две сцены объединены в одну и показывают Ра в форме солнечного диска, а Осириса в образе Джет, а также включают в себя гимны этим богам, отражающие хтонический и солярный способы перерождения. Примечание. Папирус Ани, Е.А. 10471-2, 19-я династия, Британский музей, включает изображение синкретической формы Ра Осириса с сопровождающими их гимнами. Как мне кажется, разделение этих двух частей цельной композиции в гробнице Нефертари было намеренным. Ра в форме солнечного диска был изображен в верхнем уровне гробницы, относящемся к солярному перерождению, а Осирис в образе Джет — в нижнем, подчиняющемся хтоническому принципу. Их непосредственная синкретическая форма изображена на стене G1, а упоминание гимна Ра Осирису встречаются в спуске и D3. Все эти манипуляции с росписями и текстами были призваны представить всю гробницу как единый комплекс, служащий перерождению царицы Нефертари. Стена Q1 украшена парой узлов Тет и символом Джет в центре между ними. Здесь же, как в случае с Альковом Е, Джет отражает образ Осириса, а Тет, по этой же аналогии, можно ассоциировать с Исидой и Нефтидой. Более того, это изображение можно отчасти соотнести и с образами богов на стене G1, боковой камеры G. Рисунок 276. Северная камера Q, стена Q1, 115 на 173. Узлы Тет по обе стороны центрального символа Джет. Стены Q2, Q4, Q5 должны были содержать изображения и изречения 151 главы Книги мертвых. Восточная стена Q2 практически полностью осыпалась, за исключением фигуры богини Серкет и трех пар мужских ног. Реконструкция позволяет предположить, что здесь были изображены сыновья Хора, боги Имсети, Кибесенуэф и Анубис Хентисехничер. Рисунок 277. Северная камера Ку, стена Ку-2. 231/172. Боги и богиня Серкет. Возможный текст рядом с богами и богиней. Серый шрифт. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной, владычицей обеих земель и госпожой всех земель, Нефертари Меретенмут, правогласной у Осириса, владыки земли священной, бога великого. Слова, сказанные Имсети. Слова, сказанные Кибехсенуэфом. Синий шрифт. Слова, сказанные Анубисом, предстоящим ковчегу бога. Слова, сказанные Серкет, госпожой богов всех. Как видно по сохранившемуся фрагменту, тексты имеют только заголовки, а непосредственное изречение каждого из божеств, очевидно, опущены, но подразумеваются. Западная стена Ку-4 или полностью осыпалась, или даже не была завершена. Тут я затрудняюсь дать однозначный ответ. Тем не менее, я рискнул предположить, что здесь должны были изображаться боги Хэпи, Дуамутеф, Анубис и Миут и богиня Нейт. Как и на противоположной стене Ку-2, вероятно, тексты здесь могли иметь только заголовки. Рисунок 278. Северная камера, Ку, стена Ку-4, 209/169, полностью осыпалась. Возможный текст рядом с богами и богиней. Серый шрифт. Слова, сказанные Хэпи, Осирисом, супругой царской главной, владычицей обеих земель и госпожой всех земель, Нефертари Меретенмут, правогласный у Осириса, бога великого, слова, сказанные Дуамутефом, слова, сказанные Анубисом, тем, кто вместе бальзамирования, слова, сказанные Нейт Великой, матерью бога. Стена Ку-5 практически полностью осыпалась. Сохранился лишь небольшой фрагмент картуша царицы Нефертари, защищенного крыльями богини. Рисунок 279. Северная камера Ку, стена Ку-5, 408/166. Сохранившийся фрагмент изображения богини и картуша Нефертари. Вероятно, изречения, которые могли быть вписаны на этой стене, в левой части композиции с изображением крылатой Исиды. Серый шрифт. Слова, сказанные Исидой, великой владычицей неба, госпожой всех богов. В правой части композиции с возможным изображением крылатой богини Нефтиды. Серый шрифт. Слова, сказанные Нефтидой, владычицей неба, госпожой всех богов. Позади каждой из богинь должна быть типичная защитная формула. Серый шрифт. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ей подобно Ра. В центральной части, вероятно, должны быть вписаны тексты, имеющие подобную коннотацию. Серый шрифт. Слова, сказанные Анубисом, тем, кто вместе бальзамирования, и тем, кто предстоит ковчегу Бога. Возложил он руки свои на владыку жизни, на молодого Бога, чтобы пробудить его от сна. И делаешь ты переход в правую месектет. Примечание. Ночная ладья Ра для путешествия по инобытию. И делаешь ты переход из левой манеджет. Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель и госпожа всех земель, синий шрифт, Нефертари Меретенмут, доживет она. Примечание. Манеджет. Дневная ладья Ра нашего мира. Из выше приведенного гипотетического, основанного на аналогичных примерах и реконструированного текста и соответствующих ему изображений, мы видим, что Анубис пробуждает Нефертари в инобытии. Одновременно с этим совершается переход из дневной солнечной ладьи в ночную, что также говорит о переходе из смерти, сна в этом мире, в жизнь, пробуждение в ином. Важно отметить, что картуш с именем Нефертари охраняют крылатые богини Нефтида и Исида. Он сопровождается дополнительной подписью «Доживет она» вместо «Правогласная», что также указывает на переход в вечную жизнь в царстве Осириса. В погребальном контексте богиня Исида изображается у ног, а Нефтида — у головы мумии или саркофага. В то время как в описании родов в сказках папируса Весткар Исида располагается у головы роженицы, а Нефтида — у ее ног. Рисунок 280. Восстановление дверей в северной камере Ку. Художественная реконструкция. В главе 2, в разделе «Реконструкция северной камеры», я дал полное описание технологии и особенностей восстановления этой камеры. Мне показалось интересным предположение Стефана Кирка о том, что 151 глава книги «Мертвых» дает преимущественно визуальное описание деятельности в камере бальзамирования, а не в погребальной камере, как часто утверждается. В дополнение хочу добавить, что здесь может быть проиллюстрировано обратное бальзамирование в инобытии, распеленывание мумии, то есть процесс перерождения. Примечание. Здесь я подразумеваю ту же парадигму, как закат солнца в нашем мире — это восход в ином мире. Об этом также свидетельствуют изображения 4 сыновей Хора и 2 пар богинь — Исиды с Нефтидой и Серкет с Нейт. Более того, эту гипотезу дополняет Хейке Шмидт, которая предполагает, что помимо 4 сыновей Хора, здесь могли быть изображены Хор Мехентирти, Херибакеф и Маанитеф. Все они во главе с Анубисом выполняли роль защитников гробницы Осириса. Сохранившееся изображение Исиды на стене Кутри и реконструкция процессии богов, призванных защищать гробницу Осириса, на стенах Ку-2, Ку-4 дают возможный ключ к идентификации этого места. Начиная с периода правления Мернептаха, существовало представление о группе апотропических божеств, которые выполняли функцию стражей гробницы царя мертвых в связи с его ночным бдением в зале бальзамирования. Примечание. Однако в записях этого ритуала и в соответствующих главах книги мертвых 151 и 182 фигурируют лишь некоторые из этих божеств, а не вся группа. Их задача — произносить декламации, например, «возносящее летание», призванное оживить владыку Дуата. Рисунок 281. Потолок, коридор, П, и фрагмент потолка, камера, К. Также во 2 главе я упоминал о реконструкции дверей, которые закрывали камеру Ку 2 створками, придавая этому пространству особое сакральное значение. В потолке хорошо видны отверстия для шкворней, рисунок 281, подтверждающие их использование. Северную камеру Ку я периодически называю сакральной, потому что ее можно ассоциировать со святилищем Бога наподобие святилища для статуи Бога в форме Пер-Ур, рисунок 20. Двери храмов и святилищ со статуями божеств символизировали двери неба, а при их открывании всегда читались молитвы. Именно здесь, в сакральной камере Ку, царица Нефертари перерождается в инобытии, подобно богу Осирису, и таким образом сама становится божеством. Если сравнить пространственное расположение в гробнице с западной М и восточной О камерами, которые отождествляются с Абидосом и Хеммисом соответственно, то северная камера Ку, вероятно, связана с культовым местом, которое должно было находиться на севере страны — Бута, Саис или Гелиополь. Также северная камера Ку, или, как я ее назвал, сакральная камера, отличается от любых других помещений и коридоров гробницы. Здесь на потолке нет звезд, а на земле изображена лишь одна желтая полоса. Возможно, это указывает на то, что именно здесь тленное земное тело становится вечным золотым. Последовательность чтения гробницы. Приведу пару примеров того, как я вижу египетскую гробницу в целом. Для меня она представляется фотографией, которую нужно описать. Я могу пойти сверху вниз или слева направо, или начать с отдельных деталей, а затем все больше и больше охватывать масштаб изображения. Например, очень коротко. Широкая дорога, уходящая далеко за горизонт. Справа расположена небольшая деревушка, а слева лес, перед ним небольшое озеро. Закат, начинает сгущаться облака, где-то вдалеке пролетает стая птиц. Или же можно описать этот же пейзаж, читая его иначе. Вечер, облачно, высоко в небе пролетает стая птиц. Слева изображены лес с озером, а широкая дорога в центре отделяет от леса деревню, что расположена справа. Как видно, сюжет один и тот же, но последовательность его описания разная. Однако есть ключевые моменты, задающие настроение. Это вечер и широкая дорога. То же самое касается архитектуры и программы росписи египетских гробниц. В каждую эпоху и в каждом регионе египетской цивилизации существовал свой общий канон, которого придерживались жрецы и зодчие, однако каждая гробница имеет свои индивидуальные элементы архитектуры и декора. Приведу другой пример того, как я вижу египетскую гробницу. Для начала представьте себе трехмерный объект, проекции которого — круглое основание, квадратная фронтальная и треугольная боковая стороны. Такие примитивные фигуры на плоскости не кажутся таким простым единым целым в трехмерном пространстве. Рисунок 282, модель метафора. Теперь давайте мысленно проведем параллели с нашей гробницей. Круглое основание — это ее архитектура. Квадратная фронтальная сторона — программа росписи и тексты. Треугольная боковая — мировоззрение древних египтян. Стоит отметить два значительных нюанса. Во-первых, эти фигуры содержат множество лакун, особенно в отношении мировоззрения, о котором мы можем лишь гадать, строя различные предположения и гипотезы. Во-вторых, египтология как наука чаще всего заостряет внимание лишь на одной из плоскостей, например, на фронтальной квадратной стороне, и та делится на самостоятельные субнауки, хотя и тесно связанные вместе. Египетский язык и искусствоведение. Здесь возникает сложность, состоящая в том, чтобы связать эти ветви знания в одно целое, спроектировать единую трехмерную модель понимания древнеегипетской гробницы. Под этим я подразумеваю пошаговое и постоянное изучение источников и материалов, получение все новых и новых знаний и, как следствие, изменение представления о гробнице все лучше и ближе, отражающая реальность. На этом этапе можно попытаться понять, как следует читать гробницу, ее архитектуру, тексты и росписи. Здесь я хочу привести гипотезы и схему того, каким должен быть ход движения по захоронению, какие изречения и в каком порядке следует читать линейно и последовательно, а какие — параллельно и одновременно. Как бы странно и запутанно это сейчас ни звучало. Здесь приведу очередной простой пример. Когда мы слушаем музыкальную композицию, сопровождаемую вокалом, то слышим мелодию и текст песни одновременно. Однако мы можем слушать эти части композиции раздельно, акцентируя свое внимание только на одной из них. В случае с музыкой нам нужно отделить одно от другого, чтобы отдельно оценить вербальный компонент, его суть и содержание без дополнительной нагрузки в виде мелодии. А в случае с текстами гробниц нам нужно, наоборот, некоторые тексты и изображения объединить для понимания их полноты и емкости содержания. Почему я только сейчас пишу об этом, после прочтения описания программы росписи гробницы? Все просто. Вы уже знакомы с ее текстами и архитектурой, которые где-то были сразу простыми и понятными, а где-то не совсем. Поясню, вернувшись к музыкальному примеру. Понять смысл песни можно только зная, о чем в ней поется. Но бывают сложные тексты, содержащие иносказания и метафоры. Тогда произведение приходится переслушивать вновь и вновь, чтобы действительно уловить содержание. Также и с пониманием изучаемого нами памятника. Чтобы действительно понять назначение гробницы, особенно программу ее росписей, нужно быть уже знакомым с материалом. Вероятно, нужно будет прочитать тексты гробницы и внимательно рассмотреть ее росписи, может, и не один раз, чтобы уловить все детали и нюансы. Но уже опираясь на схему, рисунок 283, которая, как мне видится, наиболее близко передает последовательность линейного изложения объемного и многомерного материала. Синими линиями я привожу ассирический принцип возрождения, красными линиями — солярный, фиолетовыми — синкретизм, их слияние. Стрелками я показываю направление, цифрами — последовательность чтения текстов. В некоторых местах линии могут раздваиваться. Таким образом, я указываю на единую природу текстов, которые повторяются иногда с некоторыми отличиями или же имеют схожий цельный сюжет. Я называю это параллельными конструкциями. В том случае, если разные тексты следует читать одновременно как единое целое, несмотря на различия в содержании их природы, они обозначаются одинаковыми цифрами синим и красным цветами. Такие конструкции я называю сложенными или добавленными. Для простоты чтения не имеет значения, в каком порядке вы обращаетесь к текстам ассирического принципа перерождения и солярным, параллельным или сложенным конструкциям. Главное — быть ознакомленным со всеми текстами и видеть их в комплексе и совокупности. Теперь же рассмотрим и разберем приведенную схему рисунок 283 с дополнительными комментариями в таблице на странице 333. Повторяюсь, последовательность чтения отдельных стен изречений в ячейках таблицы значения не имеет. Важна лишь последовательность этих самых пунктов, строк таблицы. Я не буду повторно указывать и разбирать все и каждую стены гробницы, а лишь постараюсь объяснить общую концепцию и написать свою рабочую гипотезу по ключевым сценам и текстам гробницы Нефертари. Рисунок 283. Концептуальная схема последовательности чтения текстов гробницы. Таблица. Строка первая. Солярный принцип. Солярный принцип перерождения начинается на стенах С1-С3 вестибюля С, где отображена 17 глава книги мертвых. Затем продолжается в верхнем уровне спуска Иву. Ассирический принцип. Ассирический принцип перерождения начинается на стенах С4-С5 угловой сцены вестибюля С, где изображены боги Осирис и Анубис в святилище. Далее на стенах С6, С7, С11 подразумевается суд Осириса и оправдание Нефертари на загробном суде. Общее. Отдельно стоит выделить скамью С8, С10 и спуск нижнего уровня и D1, и D4, где описывается переход Нефертари из земного бытия в вечное инобытие. Строка вторая. Солярный принцип. Спуск верхнего уровня Иу, где изображены различные богини, которым Нефертари воздает дары в виде сосудов с вином, Иу-2, Иу-5, Альков, Е, Исида и Хор, сын Исиды, представляют царицу солнечному богу в его появлениях Хепри и Рахо-Радхи, а также богини Хатхор. Ассирический принцип. Спуск нижнего уровня Ид с Исидой, Нефтидой и Анубисом, и D1, и D4. Здесь же продолжается ассирический принцип перерождения перед входом в зал двух истин, Ид-5. Строка третья, общая. Зелеными кружками отмечены переходы в царство Осириса, коридор Йод и коридор Ф. Здесь же, возможно, эти проходы закрывались дверями. Четвертая строка, ассирический принцип. Приветствие Нефертари начинается в погребальной камере Ка-жрецами, изображенными на столбе КС-1, на стороне КС-1, жрец Хор Иун-Мутеф, и на столбе КС-3, на стороне КС-5, жрец Хор Нечхеритеф. Строка пятая. Ассирический принцип. Путешествие в Верхний и Нижний Египет, все тексты западной камеры М и восточной камеры О. Строка шестая. Солярный принцип. Приветствие и почитание богов Птаха, Тота и семи коров с быком. Временной разрыв между пунктами 4-9 отсутствует. Текст следует читать на всем протяжении 4-9 пунктов в пике 6 пункта. Ассирический принцип. Весь периметр погребальной камеры К с текстами 146, К5, К8 и 147, К1, К4 главами книги мертвых, а также стороны всех столбов КС1-4 с изображениями богов и Нефертари, исключая КС1 и КС5. Седьмая строка. Ассирический принцип. Северная или сакральная камера Q, где, вероятно, была изображена сцена пробуждения от вечного сна в инобытии. Восьмая строка. Ассирический принцип. Я провожу параллель между северной камерой Q, также нишей КН с саркофагом, который был расположен в углублении погребальной камеры К. Солярно-ассирический синкретизм, девятая строка. Здесь завершается солярный и ассирический принцип перерождения. Солнечный бог Атум и Осирис сидят спина к спине и практически воссоединились перед Нефертари, которая преподносит им, ему, различные дары, а божество, в свою очередь, дает ей оба принципа перерождения. Строка 10. Слияние Осириса и бога Солнца знаменует собой единение двух миров, небесного и подземного, единение статичного и линейного времени, возрождение и перерождение. Важно! Из приведенной выше таблицы, вероятно, события 7 на стене Q5 и 10 на стене G1 происходят одновременно, тем самым связывая синкретизм Ра-Осириса и пробуждение от вечного сна. Такая же связь прослеживается в папирусе Мутхетепти, где изображение, схожее с 151 главой Книги мертвых, следует за текстом 182 главы. В заключение рассмотрения текстов гробницы, ее географического и ритуального расположения, можно сделать один главный вывод. Древние жрецы и зодчие весьма тщательно и продуманно подошли к вопросу сооружения Дома Вечности царицы Нефертари и программы его росписей. Имеется слишком много совпадений в географических и ритуальных осях север-юг и их взаимосвязях, о которых я писал выше. Однако все это не дает нам прямого понимания, почему в гробнице Нефертари нет ни единого изображения и никаких текстовых упоминаний о ее супруге, Рамсесе II. Мы имеем лишь косвенные, весьма тонкие и далеко не очевидные намеки на причины такого решения. Для дальнейшего понимания программы росписи гробницы Нефертари, прежде чем попытаться понять, почему отсутствует хоть какое-то упоминание Рамсеса II, нам необходимо обратиться к малому храму далеко на юге Египта, в Абу-Симбел.